Глава 30. Главное богатство — информация. Таня давным-давно не общалась с мужчинами, которые были бы в ней заинтересованы не только в профессиональном плане, но, разумеется, кроме бывшего мужа. Только вот, кажется, он тоже довольно длительное время больше интересовался ее хозяйственными качествами, чем ею самой. Так что этот поход в кафе оказался приятен. Невольно вспоминался и Вадим, и их разговор, и запах кофе. «И чего ты так загадочно улыбаешься?» — мрачно уточнил Вран. Ему страсть как хотелось сказать названной сестре, что тип, с которым она так мило чирикала над пирожными, вовсе ее не стоит, и вообще какой-то никакой, недостойный, короче говоря. Нет, возможно, он бы и высказал это все. Но пока Таня переодевалась, Врана в оборот взяла Шушана, загнала в междустенье и, быстро уточнив его впечатление, спросила. «Честно давай, а тебе кто-нибудь рядом с Таней сейчас понравился бы?» Вран хотел возмутиться, заявить, что, конечно, понравился, если бы это был достойный Тани человек. Но дополнительный вопрос Шушаны заставил примолкнуть. «А описать такого можешь?» Вран задумался. По всему выходило, что достойным мог бы быть кто-то типа Соколовского, но без его многочисленных недостатков, и непременно брюнет. Образ идеального Соколовского, перекрашенного в иссиня-черный и склонившегося над Таниной рукой в каком-то подобии поклона, заставил Врана сморщиться и помотать головой. «Ну, описать не могу», — честно признался он. «Какое-то неописуемое получается». «И все равно противная». Шушане пришлось ущипнуть себя за хвост, чтобы не рассмеяться. Очень уж забавно выглядел смешной вороненок, терзаемый брата родственной ревностью. «То есть ты бы любого счел недостойным?» — коварно прищурилась она. Вран долго молчал, а потом вздохнул. «Да, наверное». «А это значит, что, по твоему мнению, Таня должна будет прожить всю жизнь без мужа и детей?» «Нет, я этого не говорил», — заторопился Вран. «Зато пожелал, да?» «Вредная ты», — вздохнул он. «Ну, ты же понимаешь, о чем я, да? Она хорошая, и ее так просто могут обидеть и обмануть». «Я не вредная, и, конечно, все понимаю. Только и твой подход не очень-то правильный. Распугать всех и каждого рядом, чтобы ее никто гарантированно не обманул и не расстроил, это простейший способ самому сделать ее несчастливой». «А как тогда?» «Пока помалкивать. Таня не глупая, сама разберется». «Но с первым же мужем и подружкой не разобралась, и родственники ее обижают». «Да кто знает, какой бы у нее был характер, если бы она всего этого не пережила», — вздохнула Шушана. «И раз уж бывшего мужа помнит, то и осторожнее будет. Не волнуйся и не торопись». С этим напутствием Вран и удалился из междустенья, уже не услышав, как Шушана пробормотала. «Ну и мы опять же подстрахуем, на всякий случай. Но для этого надо иметь главное богатство таких дел — информацию». Таня готовила ужин, напивая что-то себе под нос. Косилась на Врана, который вроде как пребывал в сумрачном настроении, но ничего не спрашивал и не высказывал. После ужина Таня дождалась Крылану и вместе с Враном отправилась осматривать наемника, который так и оставался запертым в междустенье. Крылана видела этого типа первый раз. Она попросила Шушану впустить ее первой. Вошла уверенно, сразу же наткнувшись на взгляд черных глаз. «Кто ты такая?» — проскрипел он, пытаясь сообразить, что здесь делает вороница. Крылана только усмехнулась и шагнула к нему. «Что ты делаешь?» Наемник знал, что его дар не самый сильный, но редкость и полезность этой способности, а еще, конечно же, его гибкие моральные принципы, точнее, полное их отсутствие, делали Крамиша весьма востребованным. С соплеменниками, которые обладали подобным даром, он почти никогда не встречался, а вот сейчас столкнулся, да так, что его отшатнуло к стене, словно кто-то сильно ударил по верхней части лица. «Нет, не надо!» Он попытался закрыться рукой, но и поднять ее сил не было. «К «Как ты смел использовать свой дар таким образом?» Вопрос Вороницы хлестнул по ушам, словно она прокричала его, хотя на самом деле сказано было почти шепотом. Крамиш хотел бы сохранить это в тайне. Да не мог. Она и так увидит и поймет. С такой силой дара она может поднять любое его воспоминание. «Мне! У меня не оставалось другого выхода. Я изгнанник. Мне надо было чем-то зарабатывать себе на жизнь». «Итак, мне запретили самому что-то делать. Я могу только по приказу». «Ты мог бы жить как люди?» «Не мог». Крамиш изо всех сил пытался не вспоминать, чтобы она не увидела, а вось не станет выяснять, не увидит, каково было ему, тогда еще практически вороненку, оказаться среди людей. А еще, почему именно все так получилось? Правда, даже так, даже без особых усилий, Крылана увидела многое, и чрезвычайно чопорную, исключительно строгую мать с бабушкой, которые так старательно соблюдали все правила, что малейший проступок моментально становился настоящим преступлением шебутного птенца. А еще деда, полностью без остатка захваченного идеей величия собственного рода. И наказание я увидела, в очередной раз порадовавшись, что ее родители и родные — пусть даже не такие важные и родовитые, но совершенно абсолютно другие. А еще... Еще она поняла, кто такой наемник на самом-то деле. «Вот так-так. Да он-то у нас из верхолетных. Ого, ничего себе. Получается, они от своего вороненка отказались? Погодите-ка, что-то я совсем недавно о них слышала». «Секунду! А это не они ли жаждали враника себе в зятья заполучить? А для этого моего бывшего женишка надо было от Тани оторвать. Эх, дурачок, и во что ты вляпался?» Это она уже про Крамиша подумала. Впрочем, этот факт давал ей возможность интересного маневра. «Интересно как? А он сам-то знал, для кого старается? А что? Тут я даже вламываться в его память не стану. «Зачем? Просто спрошу». «Ладно, не пытайся ты продавить стенку. Я просто поговорить пришла». «Ничего себе, просто поговорить!» — выдохнул Крамиш с преогромным трудом, подавляющий в памяти детали своего прошлого. «Да кто ты такая?» «Я? Танина подруга». «Ничего себе у нее подруги!» — буркнул Крамиш, пытаясь подняться с пола. «Да уж, до твоих связей ей все равно далеко». «Это ты о чем?» «Ну как же? Это ж ты заказ для верхолетных взял, не я». Крамиш почти встал, но когда до него дошло, что именно сказала пришелица, у него подогнулись колени, и он рухнул обратно. Ему показалось, что перед глазами закружились черные перья, его перья. «Кра!» — выдохнул он. «У тебя хвостье лишнее?» Беззаботно поинтересовалась Крылана. «Ты увидела? Да как бы ты успела!» простонал Крамиш, закрывая лицо руками. «Увидела что?» Крылана пожала плечами. «Ты же сам за их заказ взялся!» «Ты дурра!» Грубить Воронице с такой силой морока было крайне неразумно. Но Крамиш от облегчения не сдержался. «Я заказ Чернокрылова выполнял!» «Сам такой!» парировала его собеседница. «Чернокрылов это делал для того, чтобы сына представить молодой воронице из рода верхолетных, а Таня, названная сестра Врана. Вот его отец и решил, что будет управлять ею, а сыну тогда придется слушаться его». Крамиш убрал руки и махом взвился с пола. «Врешь?» «Нет», — Крылана качнула головой. «Зачем мне это?» Наемник замер, невидящий, глядя куда-то в угол. «Крак же так! Как я не проверил!» — простонал он. «Да что такое-то? Ты не хотел им помогать?» — наивно уточнила безмятежная Крылана. «Да я их не переношу!» — с яростью каркнул наемник. «Если выйду отсюда живым и близко не подлечу к их роду, и этому Врану каркни, чтобы с верхолетными не связывался. Крылья потом не соберет». «Да ты сам ему и расскажи. Только тебя тут Таня смотреть хотела, крылья проверить. «Я, ты же понимаешь, могу тебя наизнанку вывернуть, так что сам себя на время ее визита помнить забудешь, но...» «Да не надо, я ее не трону уже, крыльями клянусь. Ты знаешь, что я не вру». «А как насчет репутации?» — усмехнувшись, уточнила Крылана. «Да у меня уже ее нет, раз не уточнил, для кого это все делается». Тяжело вздохнул Крамиш. «Да и жить-то мне осталось недолго. Вот вернется Сокол». Крылана очень старалась не рассмеяться. Соколовского она знала недолго, но вот поверить в то, что он решил покончить с наемником, положительно не могла. Напугать однозначно, наказать безусловно, но остальное — ерунда. «Ладно, сколько там тебе осталось, я не знаю, но вот Таня расстроится, если ее лечение не подействует. Так что я ее сейчас позову, и Вран с ней будет. А там уж сам ему все и расскажешь». Про то, что его ожидает, если он опять попытается заморочить Таню, Крылана и говорить не стала. А сам Крамиш даже не вспомнил. Нет, не потому, что на него воздействовали. Вороница сочла, что это лишнее. А потому, что теперь-то он сам бы заклевал любого, кто попытается осуществить подобное. Просто чтобы не дать роду, обрекшему его на такую жизнь, добиться своего. Пока Таня осматривала его руки и прочие повреждения, он торопливо рассказывал Врану. «Не вздумай связываться с верхолетными. Да, они считаются элитой, но держись от них как можно дальше. Крания Верхолетова красиво, но со сломанными мозгами. Да, они там все такие. Родовая честь превыше всего. Любое отступление от правил карается очень жестко. А если все-таки решишься, запомни, твоих птенцов всегда будут воспитывать старшие. Жестко, скорее даже жестоко. Ломать их будут, понимаешь? И ты ничего не сможешь сделать. Если постараешься помочь, да просто хотя бы пожалеть, изолируют их от тебя, отберут навсегда. Да и тебе много чего сделают, чтобы не ерепенился». Крылана поймала изумленный взгляд Врана и покачала головой, показывая, что сейчас нужно молчать и слушать. Она-то понимала, что Крамиш говорит именно о себе. Рассказывает о своем детстве, наверное, и о своем отце, которого так же, как сейчас хотят взять Врана, когда-то приняли в высокородное семейство. Таня вообще не собиралась задавать вопросов, просто занималась своим делом, слушала сбивчивые предупреждения, понимая, что вот этому нервному и явно жесткому созданию пришлось в детстве очень и очень нелегко. «Может, его в номер перевести?» — спросила она, когда дверь между стенья закрывалась, не подозревая о том, что Крамиш ее отлично слышал и изумился. По его расчетам, она должна его ненавидеть. Хотя ответ Крылана он тоже услыхал. «Нет, не надо. Соколовский уже скоро приедет. Лучше пусть обнаружит Крамиша в изоляции. Меньше ему достанется». «Меньше? То есть есть шанс, что не казнят?» Крамиш откровенно недоумевал. «И почему они хотят, чтобы мне досталось меньше?» Шушана могла сделать стены абсолютно звукоизолированными, но в этот раз сочла, что лучше, чтобы этот несчастный тип кое-что да расслышал. Иногда это очень даже полезно. Вран, когда Крылана рассказала о том, что узнала от наемника, и поведала, кто он сам, только ошалела глазами сверкал. «Ничего себе, меня в женихи планировали пристроить!» «Этот раз похлеще первого. Ой, ну я же не имел в виду ничего такого. Уй, Крылана, ну что ты в самом деле? Я не сравнивал, я просто радовался. Айч, ухо-то за что?» Он оскорбленно потирал пострадавшую часть тела, распухавшую прямо на глазах, а за его спиной восторженно мурлыкал Терентий. «Крыланочка, птичка моя ненаглядная, ты этому оболтусу еще и второе ухо надери, чтобы знал, как с приличными существами-то общаться, а то ишь оскорблять повадился. А ты, Враник, радуйся, что Корунд еще не вернулся. Вот бы тебе досталось, ухами, то есть ушами не отделался бы». Корунд и правда задерживался. Встречался с одним из своих младших братьев, присланных родителями в разведку. «Ну, если ты так серьезно настроен, что готов ко всем последствиям, то лети с ней на поклон. Может, вам и разрешат», — несмело предполагал брат. «На поклон? Может, и разрешат?» Корунд был настолько спокоен, что даже характерная, чуть более раскатистая «Р» в его речи сейчас не слышалась. «Знаешь, мне без разницы, кто и что собрался мне разрешать или не разрешать. Я не завишу от рода, содержу себя сам, живу по своим правилам. А она? Она-то явно рассчитывает на другое. Ну, сам подумай. Ты же из Ветроловов, а приведешь Вороницу куда? В свою съемную квартирку? Где ты сейчас живешь, она хоть знает?» «Где я сейчас? У нее, братец». Корунд от души потешался над возмущением и изумлением брата. «Я живу у нее». «А ее родня? Тебя не заклевали?» «Ее родне я понравился. Но они далеко, а она в Москве, живет сама, дружит с людской девушкой, работает, как я, с людьми, и квартира у нее своя». «И ты там живешь? Да как же можно так позориться?» «Ну да. А прилететь в рот, бросив все то, чем по-настоящему тянет заниматься, стать реквизитом для родовых игрищ, жениться не на той, к кому сердце лежит, а на той, кого выбрали родители, только чтобы самому в гнездо Вороницу привести. Это вроде как не позор?» Корунд горько усмехнулся. «А как она сама-то к этому отнеслась?» Брат помотал головой. Все-таки очень уж много странного сейчас в нее попало и стояла комом, не зная, куда бы пристроиться. В правильное или в категорически неверное? «Я смогу заработать на гнездо для Крыланы. Да, не сразу, но смогу. Она это знает, но сказала, что за мной будет забота о будущем птенцов. А рвать крылья на то, чтобы доказать глупости, не стоит. Это пустое». Дополнительная, невозможная и даже дикая информация добила брата Корунда. И тот ошалело воззрился на родича, чуть не с ужасом спросив. «А что? И так можно? И она тебя не бросит?» «Можно, если оба все знают и решили жить именно так», — уверенно ответил Корунд. «Да, если хочешь, завтра с ней познакомишься. Сам и спросишь, бросит она меня или нет». На следующий день брат Корунда с волнением подходил к старому дому, едва увернувшись от столкновения со светловолосым высоким типом, вытаскивающим из машины сверток из старого одеяла и несчастнейшей собачьей морды. «Извините, пожалуйста, вы не могли бы дверцу захлопнуть? Руки заняты», — попросил тип. «Да-да, конечно». Кирин Ветролов машинально кивнул. Силой толкнул дверцу автомобиля, машинально заметив, что над подворотней, куда устремился тип с собакой, закреплена вывеска «Ветеринарная клиника». У Кирина в этот вечер вообще было много откровений, начиная с на редкость красивой невесты Корунда, ко всему прочему владеющей мороком изумительной силы, и известием о том, что ее подруга — замечательный людской ветеринар. «Заметил вывеску?» «Да, она там и работает, сейчас на дежурстве». И заканчивая откровением, ему нравится в доме, где он оказался. «Да, все не так, как должно быть. Да, не должен ворон прилетать в гнездо вороницы, но...» «Но, может, если это такая вороница, то можно и правила крылом отогнать». Добило его известие и об уже исполненном брачном полете. «Можешь так родителям и доложить», — разрешил Корунд. «Мы приняли решение и осуществили его. По-людски тоже все сделаем как надо. Уже и заявление подали. Не отступимся». Последнее можно было и не говорить. Отступить после законченного брачного полета считалось немыслимым. Кирин уходил из этого странного, но неожиданно дружелюбного гнезда в глубоких раздумьях. Только немного разминувшись с Таней, и то потому, что она задержалась с Вадимом Мельником. «Тань, как хорошо, что ты его вытащила. Я, когда его на дороге увидел, думал, что все, шансов нет. Его машины просто объезжали, а он и не шевелился. А ты его просто спасла». «Но если бы ты его не привез, спасать было бы некого». Таня устала, но все равно была довольна. Здоровенный, сбитый пес мало того, что остался жив, так еще и явно имел все шансы полностью восстановиться. «Я оплатил стационар на месяц. Надо будет больше, переведу еще». Вадим покосился на окна стационара. «Бедный пес. Так подумать. Хорошо, что он уже пришел в себя».